Глава 7. «Ты в своем захолустье совсем умом оскудел?» — язвительно спросила Лите. «Третий раз одно и то же. Посмотрите на нее, давно ли сама столичной штучкой стала? Кто тебя, дрянь, из этой дыры в нигде вытащил? С моим разумом все в порядке. Но вот теперь я точно знаю, что ты тронулась». Огрызнулся я, всматриваясь в ее лицо в поисках подвоха. Хотя о чем это я? Она сама по себе подвох. И это если подбирать цензурную формулировку. И если уж умудрилась где-то разнюхать о бессмертном, то должна и знать, что взять и явиться к нему нельзя. Можно быть только им призванным. Но такого не случалось уже лет 300. «И кто за эти годы действительно пробовал?» — оскалилась она в ответ. «Идиоты-одиночки, искавшие в его землях всякие способные обогатить или наделить их особым магическим даром чудеса? Меркантильные мерзавцы, искавшие благ только для себя?» «А ты у нас прямо вся из себя праведница, что хочет туда попасть исключительно ради всеобщего спасения, родительница за судьбу государства и всех его жителей!» Глумливо фыркнул я. «Не вижу повода для твоей язвительности, лор. Прим-лордар!» С новым, насмешливо-почтительным кивком произнесла она. «Разве и ты сам... И каждый в страже не занимался тем, что едва ли не ежедневно дрался и проливал свою кровь ради благоденствия страны и простых обывателей?» «Чужую кровь нам случалось проливать куда как чаще». Чувствуя себя противно уязвленным, я уселся обратно на стул, прожигая ее издевательским взглядом. «И ты еще начни тут мне про долг и честь задвигать!» «Насколько мне помнится, вас, зрящих, отнюдь не добровольно заставляет служить в страже. И уж ты как раз сопротивлялась этому, ой, как долго!» И тут меня осенило, и я уставился тупым бараном на ее шею. «Где твой проклятый ошейник?» Подавался вперед, только сейчас осознав, что в ней казалось все время не так. Тонкая вязь магической удавки после надевания, превращаясь в обычную на вид изящную бледную татуировку, исчезла. «Как ты смогла освободиться?» «Я безмозглый, озабоченный болван, думавший стояком с момента ее появления, если сразу не допер, именно этим и озадачиться в первую очередь. Как она могла бы сбежать из столицы и ускользнуть из цепких грабарок магов, если им ничего не стоило притащить ее обратно на этом самом волшебном аркане? Как тащить на поводке ленивую псину за лошадью? Как она смогла убить первого, если и правда это сделала, когда любая попытка проявить агрессию к магу должна была закончиться для нее удушением и даже смертью?» Бросившись вперед, я прокинул, не успевшую и пикнуть Лете, спиной на кровать и навалился сверху, сдавив шею одной рукой. «Что задумали эти сраные волшебники? С кем из них ты в сговоре? Под что ты хочешь подвести лично меня? Или это касается всех двуликих?» Тряхнув, я сжал ее горло сильнее, не позволяя взбрыкнуть, и ловя метящие мне в глаза скрюченные пальцы. Мерзавка захрипела, закатывая глаза, и вдруг обмякла, вырубаясь. А мой зверь с такой невдолбенной дурью шарахнул изнутри по каждой мышце и нерву, защищая ее, что я сам чуть рядом с ней не приснул, падая мордой вниз, щека к ее щеке. А мохнатый подхалим тут же рванулся наружу, желая хоть на мгновение притереться к ней, ладони облизать, хвостом покрутить, едва не делая лужи от счастья, как щенок. И я успел его осадить лишь чудом. Но от усилий и ее ненавистной близости затрясло так, что аж зубы застучали. Уткнулся носом в изгиб ее шеи и стал хватать запах не только ноздрями, хапать открытым ртом, всей кожей впитывать. Лежит она бесчувственная, расслабленная, только тряпку содрать и ноги раздвинуть. К бесам! Это все равно, что мертвую иметь, нет дела. Что очнется и в рожу ногтями и зубами вцепится. Нее и вот такую сучку клятую хочу так, что нутро будто раскаленными камнями набили и перемешивают. Позвоночник к пояснице гнет, как под пыткой, а член сейчас просто лопнет. Да какой же я степени жалкая скотина. Причем я человек, потому что зверь-то о ней такой больной, несчастный, заботиться хочет. Беречь, лечить, кормить, сон стеречь. А не драть остервенело, пока сам дышать не смогу. И она уже в изнеможении, не в состоянии будет ни разу взглядом меня ненавидящим обжечь. Я не встал с нее, тупо сполз, содрогаясь всем телом, с унижением осознавая, что до того дошел. Сожму стояк через штаны разок и кончу до искр из глаз, вот прямо так, на коленях, в рабской позе у ее ног. Сколько лет убил, запрещая себе думать о ней, вспоминать, представлять ее, трахая других. А вот она приперлась, и еще суток нет. А я уже едва не при смерти от похоти. Словно и не забывалось ничего. Не стиралась, а наоборот копилась, собиралась. Росло и еще чуть, и порвет меня к бесам. Сгреб с пола ее одежду и бросил в огонь. Выпотрошил сумку, нашел карту и кошель, и хотел уж тоже отправить в камин, как вдруг заметил, что на дне что-то блеснуло. Тряхнул, извлекая на свет тусклый ободок тонкого серебряного браслета с черненной вязью незамысловатого узора, и загривок опять вздыбился от болезненных воспоминаний. Дешевая побрякушка. Мой первый и единственный подарок глупой девчонке Лете. Заставивший тогда ее глаза сиять таким ошеломляющим счастьем, будто я ей весь мир на ладони преподнес, а не кусочек металла, сделанного каким-то криворуким ремесленником. Вот тогда я впервые испытал нечто похожее на гремучую смесь стыда и тревоги, но не послушал своих инстинктов, не остановил всего дерьма, что случилось дальше. Но чего уж теперь вспоминать. Уже замахнулся кинуть дурацкую вещицу в огонь, но вместо этого сунул в карман и, быстро обувшись, пошел искать Гаррета. Естественно, нашел его в постели сразу с двумя девками. Одна из них, которая горцевала на нем, а другая ерзала на лице. Вот никогда не понимал, что за удовольствие облизывать рот и остальные части тел, где побывало количество членов, с трудом поддающихся подсчету. «Свалили!» — рыкнул девицам, проигнорировав предложение присоединиться. Благодаря давней встрече с моей горячо любимой парой и как-то секс с другими бабами для меня стал едва ли немного приятнее самоудовлетворения. Но я как-то с этим гадством свыкся, но вот теперь, когда ее близости до запаха нахопался до одурения, от перспективы таранить в поисках облегчения чье-то тело, на место которого, хоть и завяжи глаза и заткни нос, не смогу представить ее, почти выворачивала. Ни хрена мне больше никакие подделки не нужны. И я Лете получил, считай. Так что каждую каплю своего вожделения в нее заколочу, залью, никаких поблажек ни ей, ни мне. Взяв свою сумку со сменной одеждой, которую всегда и всюду было принято с собой таскать двуликим на случай спонтанного обращения при неизбежных конфликтах, я велел Бейлифу собираться. «Далеко?» — поинтересовался он, ополаскивая свое хозяйство в тазу, стоящем на тумбе, как только за проститутками закрылась дверь. «В столицу. Поедешь устраиваться на службу в стражу». Ответил я, прикидывая, что будет проще, везти до моего дома Лете верхом или оттащить на себе. Нет, вряд ли при ее повреждениях переть, как куль с мукой на плече, удачная идея. Вот только чуть прижал и вырубилась от боли. Но перспектива сохранять полный физический контакт всю дорогу так прельщала, что решил. Поедем там и на лошади, да только вдвоем на одной, и тереться ей об меня несколько часов кряду никуда не деться. Ясное дело, и мне мучение, но я паинькой быть не собираюсь, стану лапать, пусть сразу привыкает. Я должен устроиться или только попытаться? Сразу перешел к делу Гаррет. Попытаться. Покрутиться среди наших и вынюхать все слухи и официальные новости. Только по-быстрому, и потом бегом назад. И ни слова о том, что у нас соизволят гостить зрящая. А она гостит? При желании это и так можно назвать. Оскалился я самодовольно. Вот только отказаться от моего гостеприимства я ей позволять не намерен. Никогда. Раз нет ошейника, то возвращать ее магам я не обязан. Сбежать самой не дам. Попробует кто сунуться за ней, положу всех. Лор, а правда, что столичные аристократки все поголовно не прочь получить в постель Двуликова? Спросил он, уже стоя в дверях. У тебя на это времени не будет, идиот озабоченный. Как будто на такое его нужно много. — заржал он. «Тогда потрать его лучше на столичных шлюх. Удовольствия получишь больше, уж поверь», — напутствовал его я. Сам потрусил к местному торгашу лошадьми, подняв того с постели. Он пробовал бурчать о неурочном часе для покупки, но одного моего взгляда хватило, чтобы напомнить, где его место и кто здесь хозяин, и заткнуть. Прикупив крупного жеребца и удобное седло, я вернулся к Фелио и застал Литте уже сидящей и флегматично поглощающей уцелевшие после моего нападения остатки еды. «Одежду жечь было обязательно?» — прищурилась она в мою сторону. «Терпеть не могу видеть тебя в том наряде шалавы», — ответил, бросив ей на колени сверток со своими же запасными штанами и рубахой. «Навевает воспоминания?» — ухмыльнулась она. «Еще как навевает, как ты, зараза, крутила задницы перед каждым пускающим слюни самцом, делая вид, что меня и вовсе не существует. Больше такого не будет». «Одевайся, мы уезжаем прямо сейчас», — приказал ей. «Нечего тут светиться. Станешь жить в моем доме, пока я выясню, правду ли ты мне сказала. И не очередная ли это попытка с твоей стороны как-то мне нагадить?» «Что насчет похода к бессмертному?» «Если выяснится, что ты не соврала ни в чем, то он состоится, пусть я и понятия не имею, чего собираешься этим добиться». «В твоем доме? С тобой?» — уточнила Лите. «Конечно, со мной», — усмехнулся я, проходясь по ней похотливым взглядом с головы до ног. «Со мной, подо мной, на мне, передо мной на коленях или на четвереньках. У нас впереди сплошное разнообразие, дорогая, и масса неиспробованных способов вышибить друг из друга дух удовольствием». «Я ведь даже не хочу тебя, не противно?» — вскинула она упрямо подбородок. «Противно, пушистик. И от этого противно, и от знания, сколько же тебя драло мужиков до меня. Но я как-нибудь это переживу. Я ведь бывший страж, а мы привычные преодолевать многое. Даже понимание, что моя истинная пара — гулящая дрянь». «Гулящая дрянь, что готова добровольно дать любому, но не тебе». Хлестнула она в ответ, и мои челюсти сжались до хруста.